Глава 27. Конец квартиры номер 50. Так встретил рассвет 15-го Ниссана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Когда Маргарита дошла до последних слов главы, наступило утро. Она поднялась с кресла, потянулась и только теперь ощутила, как изломано ее тело и как хочет она спать. Интересно отметить, что душа Маргариты находилась в полном порядке. Мысли ее не были в разброде, ее совершенно не потрясло то, что она провела ночь сверхъестественно. Ее не волновали воспоминания о том, что она была на балу у сатаны, что каким-то чудом мастер был возвращен к ней, что из пепла возник роман и что опять все оказалось на своем месте в подвале в переулке. Словом, все было так, как будто так и должно быть. Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит крепким и спокойным сном, погасила ненужную настольную лампу и сама протянулась под противоположной стеной на диванчике, покрытом старой разорванной простыней. Через минуту она спала. Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца. Весь этаж был занят следствием по делу Воланда. Собственно говоря, дело стало ясно уже со вчерашнего дня, когда пришлось закрыть варьете. Но дело в том, что все это время и непрерывно поступал в бессонный этаж все новый и новый материал. Теперь, следствию по этому странному делу, отдающему совершенно явственной чертовщиной, да еще с примесью каких-то гипнотических фокусов и совершенно отчетливой уголовщины, надлежало все разносторонние и путанные события слепить в единый ком. Первый, кому пришлось побывать в этом бессонном этаже, был Аркадий Аполлонович Семплияров. После обеда, в пятницу, в его квартире, помещавшейся в доме у Каменного моста, раздался телефонный звонок. И мужской голос попросил его к аппарату. «Аркадий Аполлонович нездоров. Лег почивать и подойти к аппарату не может». Однако подойти все-таки пришлось. На вопрос о том, откуда спрашивают, голос в телефонной трубке очень коротко ответил: «Откуда?» «Ой, сию секунду, сейчас, сию минуту. Аркаша, Аркаша, тебя к телефону!» И супруга полетела в спальню поднимать Аркадия Аполлоновича с ложа, на котором тот лежал, испытывая адские терзания при воспоминании о ночном скандале, сопровождавшем изгнание из квартиры саратовской его племянницы. «Да-да-да-да-да, это я, слушаю-слушаю». Супруга его, на эти мгновения забывшая все омерзительные преступления против верности, с испуганным лицом высовывалась в дверь коридора. «Надень туфлю, ноги простудишь». «Да-да-да-да-да, как же, понимаю, выезжаю». Весь вечер Аркадий Аполлоныч провел в том самом этаже, где велось следствие. Разговор был тягостный и неприятнейший. Само собой разумеется, что показания такого интеллигентного и культурного человека, свидетеля толкового и квалифицированного, значительно подвинули следствие вперед. Сопоставление же всех показаний сразу установило то место, где надлежит искать виновника всех этих приключений. В квартире номер 50 побывали и не раз, однако все мероприятия никакого результата не дали. Хотя понятно было, что в квартире кто-то есть, несмотря на то, что все лица решительно и категорически утверждали, что никакого черного мага в Москве нет и быть не может. Решительно нигде он не зарегистрировался, и никто о нем ничего не слыхал. Заведующий программным отделением китайцев клялся и божился, что никакой программы представления ему на утверждение никто не присылал и ничего о приезде Воланда не телефонировал. Он только разводил руками и поднимал глаза к небу. И уж по глазам китайцева можно было понять и смело сказать, что он чист, как хрусталь. А тот самый Прохор Петрович, председатель главной зрелищной комиссии, кстати, вернулся он в свой костюм немедленно. И еще, вернувшись на свое место, в свой серый полосатый костюм, он совершенно одобрил все резолюции, которые костюм наложил во время его кратковременного отсутствия. Так вот, он решительнейшим образом ничего не знал. Так что выходило что-то воля ваша несусветимая. Тысячи людей видели этого мага, ровно как и треклятых его ассистентов, а между тем нигде его найти никакой возможности нету. Что же, позвольте вас спросить, он провалился, что ли, сквозь землю или же вовсе не приезжал в Москву? Да, но надо отдать справедливость тому, кто возглавлял следствие. Пропавшего Римского разыскали с изумляющей быстротой. Он был обнаружен в Ленинграде, в номере 412 гостиницы «Астория» в 4-м этаже, рядом с номером, где остановился заведующий репертуаром одного из московских театров. Обнаруженный прячущимся в платяном шкафу, Римский был немедленно арестован и допрошен. После чего в Москву пришла телеграмма. Директор Варьете Григорий Данилович Римский оказался в состоянии невменяемости. На вопросы путных ответов не дает или не желает давать и просит только об одном, чтобы его спрятали в бронированную камеру и приставили к нему вооруженную охрану. К вечеру же пятницы нашли след Лиходеева. Единственное, чей след не удалось поймать, это след Варенухи. Тем временем пришлось возиться с происшествиями и в других местах Москвы. 12 человек осуществляли следствие, собирая как на спицу окаянные петли этого сложного дела. Один из следователей прибыл в клинику профессора Стравинского. И таким образом были обнаружены Никанор Иванович Босой и несчастный конферансье, которому отрывали голову, а также молодой поэт Иван Николаевич Бездомный. Дверь Иванушкиной комнаты под номером 117 отворилась под вечер, и в комнату вошел молодой, спокойный и мягкий в обращении человек, совсем не похожий на следователя, и тем не менее один из лучших следователей Москвы. О, как торжествовал бы Иван, если бы следователь явился к нему пораньше. Теперь сбылось его мечтание. К нему самому пришли именно за тем, чтобы выслушать его повесть о том, что же произошло в среду вечером. Но, увы, Иванушка совершенно изменился за это время. Поэта больше не трогала судьба Берлиоза. Перед приходом следователя Иванушка дремал, и перед ним проходили некоторые видения. Так он видел город, странный, непонятный, несуществующий, с глыбами мрамора, источенными колоннадами, со сверкающими на солнце крышами, с черной, мрачной и безжалостной башней Антония, со дворцами на западном холме, погруженном почти до крыш тропическую зелень сада, с бронзовыми, горящими в закате статуями. Он видел идущие под стенами древнего города римские, закованные в броню кентурии. В дремоте перед Иваном являлся неподвижно сидящий в кресле человек, бритый, с издерганным желтым лицом, человек в белой мантии с красной подбивкой, ненавистно глядящий в пышный и чужой сад. Видел Иван и безлесый желтый холм с опустевшими столбами, с перекладинами. Иван Николаевич, здравствуйте. Моя фамилия Колосков. Я следователь по особо важным делам. И я хотела потолковать о позавчерашних происшествиях на Патриарших прудах. Скажите, Иван Николаевич, а вы-то сами как, далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай? Я был далеко. А этот клетчатый был возле самого турникета? Нет. Он сидел на скамеечке, невдалеке. Вы хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал? Помню. Не подходил. Он, развалившись, сидел. Ясно, Иван Николаевич. Спасибо большое. Ну что ж, поправляйтесь. И позвольте выразить надежду, что в скорости вновь буду читать ваши замечательнейшие стихи. Нет. Я больше стихов писать не буду. Ну, позвольте мне выразить уверенность в том, что вы сейчас в состоянии некоторой депрессии. Но это скоро пройдет, ей-богу. Это у меня никогда не пройдет. Стихи, которые я писал, плохие стихи. И я теперь это понял. Ну что ж, Иван Николаевич, до свидания. Следователь ушел от Иванушки, получив весьма важный материал. Идя по нитке событий с конца к началу, наконец удалось добраться до того истока, от которого пошли все события. Да, материалу было уже много, и было известно уже, кого и где ловить. Да дело в том, что поймать-то никаким образом нельзя было. В трижды проклятой квартире номер 50, несомненно, кто-то был. По временам эта квартира отвечала на телефонные звонки. Иногда в ней открывали окно, более того, из нее слышались звуки патефона. А между тем, всякий раз, как в нее направлялись, решительно никого в ней не оказывалось. Квартира была уже давно под подозрением. Охраняли не только тот путь, что вел во двор через подворотню, но и черный ход. Мало этого, на крыше у дымовых труб была поставлена охрана. А вскоре прибавились и новые, очень интересные данные. Перед следствием предстал Степан Богданович Лиходеев, незабвенный директор «Варьете». Материал таким образом прибавилось, но легче от этого не стало, а, пожалуй, стало даже чуть-чуть потяжелее. Между прочим, Лиходеев по его собственной просьбе был заключен в надежную камеру, а перед следствием предстал Варенуха. Несмотря на данное Азазелло обещание больше не лгать, администратор начал именно со лжи. Хотя, впрочем, за это очень строго его судить нельзя. Ведь Азазелло запретил ему лгать и хамить по телефону. А в данном случае администратор разговаривал без содействия этого аппарата. В четверг в варьете в одиночку напился пьяный. После чего куда-то пошел, куда не помню. Я-то еще пил старку. А я не помню. Валялся, наверное, под забором. Ну, не помню. Лишь после того, как ему сказали, что он своим поведением мешает следствию, и за это, конечно, будет отвечать, Варенуха разрыдался и зашептал, что врет он исключительно из страха. Я вру. Боюсь я. Боюсь мести Володовской шайки. Да не пил я никакую старку. Не пил. А били двое. Один клыкастый рыжий, а другой толстяк. Прошу вас, заприте у меня в бронированную камеру. Фу ты, черт! Вот далась им эта бронированная камера. Видно, их сильно напугали эти негодяи. Так значит, били двое. Да. А в это время вводили Римского. Однако этот трясущийся от страха, психически расстроенный седой старик ни за что не хотел говорить правду и оказался в этом смысле очень упорен. Нечего и говорить, что свои показания больной финдиректор закончил просьбой о заключении его в бронированную камеру. Аннушка же была арестована в то время, когда производила попытку вручить кассирше в универмаге на Арбате 10-долларовую бумажку. Рассказ Аннушки о подкове, которую она, по ее словам, подняла для того, чтобы предъявить в милицию, был выслушан очень внимательно. Подковка действительно была золотая с бриллиантами? Мне ли бриллиантов не знать? Ну, дал-то он вам червонцы, как вы говорите. Мне ли червонцев не знать? Ну, а когда же они в доллары-то превратились? Ничего не знаю. Какие такие доллары? И не видела я никаких долларов. Мы в своем праве. Нам дали награду. Мы на нее ситец покупаем. И вообще я не отвечаю за домоуправление, которое завело в пятом этаже нечистую силу, от которой житья нету. И тут следователь замахал на Аннушку пером, потому что она порядком всем надоела. И написал ей пропуск вон на зеленой бумажке. После чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания. Потом вереницей пошел целый ряд людей, и в числе их Николай Иванович. В своих россказнях Николай Иванович несколько отступил от истины. Так, например, он не счел нужным упомянуть о том, что он явился в спальню с выброшенной сорочкой в руках и что называл домработницу Наташу Венерой. В заключение хочу сказать, домработница Маргарита Николаевна вылетела из окна, оседлала меня и повлекла вон из Москвы. Повинуясь насилию, вынужден был подчиниться. Имею одну просьбу. Ни словом не сообщать об этом моей супруге. Что и было ему обещано. А в городе в это время возникли и расплывались совершенно невозможные слухи, в которых крошечная доля правды была изукрашена пышнейшим враньем. Говорили о том, что был сеанс варьете, после коего все 2000 зрителей выскочили на улицу, в чем мать родила, и что рядом с Таганкой накрыли типографию фальшивых бумажек волшебного типа. И что какая-то шайка похитила 5 заведующих в секторе развлечений. Но что милиция их сейчас же всех нашла и многое еще, чего даже и повторять-то не хочется. Между тем, время приближалось к обеду. И тогда, там, где велось следствие, раздался телефонный звонок. Сообщение Садовой. Проклятая квартира опять подала признаки жизни. В ней открывали окна изнутри, доносились звуки пианино. В окне видели сидящего на подоконнике черного кота. Около 4 жаркого дня большая компания мужчин, одетых в штатское, высадилась из 3, несколько не доезжая до дома номер 302 бис. Тут они разделились, причем одна прошла через подворотню прямо в 6-е парадное, а другая открыла маленькую дверку, ведущую на черный ход. И обе стали подниматься по разным лестницам к квартире номер 50. А что это за шаги такие на лестнице? А это нас арестовывать идут! Ну-ну. Поднимающиеся по парадной лестнице тем временем уже были на площадке 3-го этажа. Там 2 каких-то водопроводчиков возились с гармоникой парового отопления. Шедшие обменялись с ними выразительным взглядом. Все дома. Тогда шедший впереди откровенно вынул из-под пальто черный маузер, а другой рядом с ним отмычки. Вообще, снаряжены они были как следует. В карманах у 2 из них были тонкие шелковые сети. У 1 аркан, а у 2 марлевые маски и ампулы с хлороформом. В 1 была открыта парадная дверь, и все шедшие оказались в передней. 2 группа также своевременно подошла с черного хода. По всем комнатам мгновенно рассыпались и нигде никого не нашли, но зато в столовой обнаружили остатки только что покинутого завтрака. А в гостиной на каминной полке сидел громадный черный кот. В своих лапах он держал примус. Да, действительно здорово. Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. И еще считаю долгом предупредить, что кот – древнее и неприкосновенное животное. Исключительно чистая работа. Ну-с, Неприкосновенный чревовещательский кот, пожалуйте сюда. Развернулась и взвилась шелковая сеть. Ремиз! Но бросавший промахнулся. Зря пошел я в пигу, а не в черво. Кот выхватил из-за спины брауни. Мигом навел его на ближайшего, но у того в руке полыхнуло огнем. И вместе с выстрелом кот шлепнулся вниз головой с каминной полки. Все кончено. Отойдите от меня на секунду. Дайте мне прощаться с землей. О, мой друг Азазелла! Где ты? Ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя. Ты покинул бедного бегемота, пропеняв его на стакан. Правда, очень хорошего коньяку. Ну что же? Пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг. Сеть. Но сеть, черт знает почему, зацепилась у кого-то в кармане и не полезла наружу. Единственное, что может спасти смертельно раненого кота, это глоток бензина. Тотчас кровь перестала струиться, он вскочил живой и бодрый, ухватил примус под мышку, сиганул с ним на камин, а оттуда, раздирая обои, полез по стене и через секунды две оказался сидящим на металлическом карнизе. Вмиг руки вцепились в гардину и сорвали ее вместе с карнизом. Но кот ухитрился махнуть по воздуху и, не расставаясь с примусом, вскочил на люстру, висящую в центре комнаты. Стремянку! Вызываю на дуэль! Стремянку! Заорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре. И тут опять в лапах у него оказался браунинг. Кот прицелился и, летая как маятник, открыл стрельбу. На пол посыпались хрустальные осколки из люстры, треснуло звездами зеркало на камине, полетела штукатурная пыль, запрыгали по полу отработанные гильзы, полопали стекла в окнах, из простреленного примуса начало брызгать бензином. Теперь уж не могло идти речи о том, чтобы взять кота живым. И пришедшие метко и бешено стреляли ему в голову, в живот, в грудь и в спину. Но длилась эта стрельба очень недолго и сама собой стала затихать. Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не причинила никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен. Кто-то из пришедших, чтобы окончательно проверить, выпустил штук 5 в голову окаянному животному. И кот бойко ответил целое бойко. И то же самое. Никакого впечатления. Я совершенно не понимаю причин такого резкого обращения со мной. Что происходит в квартире? Мне мешают заниматься. Ну, конечно, бегемот. Черт его возьми. Мессир, суббота. Солнце склоняется. Нам пора. Извините, не могу больше беседовать. Нам пора. Он швырнул свой браунинг и выбил оба стекла в окне. Затем он плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собой вспыхнул, выбросив волну пламени до самого потолка. Загорелось как-то необыкновенно быстро и сильно. Сейчас же задымились обои, загорелась сорванная гардина на полу и начали тлеть рамы в разбитых окнах. Кот спружинился, перемахнул с зеркала на подоконник и скрылся. Сидящий на железной противопожарной лестнице на уровне ювелиршиных окон обстрелял кота, когда тот перелетал с подоконника на подоконник, направляясь к угловой водосточной трубе дома, построенного покоем. По этой трубе кот взобрался на крышу. Там его, к сожалению, также обстреляла охрана, стерегущая дымовые трубы. И кот смылся в заходящем солнце, заливавшем трубу. В квартире в это время вспыхнул паркет, и в огне показался все более густее труп бывшего барона Майкла. Вытащить его уже не было никакой возможности. Прыгая по горящим шашкам, бывшие в гостиной отступали в кабинет и переднюю. Остальные выбежали через коридор. Кто-то на ходу успел набрать телефонный номер пожарной части. больше задерживаться было нельзя. Пламя выхлестнуло вперед. Дышать стало трудно, и только из разбитых окон заколдованной квартиры выбило первые струйки дыма, во дворе послышались отчаянные человеческие крики. В разных квартирах дома люди стали кричать в телефоны. В то время, как на Садовой послышались пугающие сердца колокольные удары, находящиеся во дворе люди видели, как вместе с дымом из окна пятого этажа вылетели три темных, как показалось, мужских силуэта и один силуэт обнаженной женщины.